Как индусы добывают золото для персидского царя? Персы говорят, что Кир был у них царь-отец, Камбис – царь-господин, а Дарий – царь-торгаш. Так говорят потому, что при Кире и при Камбисе народы персидского царства приносили царям лишь подарки, какие хотели, а при Дарии стали приносить постоянную и твердо установленную дань. Геродот перечисляет 20 податных округов и 63 народа, плативших персам дань. Перечень этот занимает 3 страницы. Всего за год в царскую сокровищницу поступало, по подсчету Геродота, 14 560 талантов, а талант – это столько, сколько стоит пуд серебра с лишним. В царской сокровищнице золото и серебро плавили, расплавленный металл наливали в глиняные сосуды, а сосуды потом разбивали. Получались большие слитки. Когда царю нужны были деньги, топором отрубали часть металла и чеканили из него монеты. На монетах был изображен человек с луком. Греки думали, что это изображение царя. Больше всего золота притекало в царскую казну из Индии. «Индия – это самая восточная страна, какую знают люди», – сообщает Геродот. «Народов там много, и живут они по-разному. Одни живут в болотах, плавают на тростниковых лодках. Из одного колена тростника получается целая лодка и едят сырую рыбу. Другие живут в степях, едят сырое мясо, а своих стариков и старух убивают и съедают, совсем как массагеты». Третьи живут в пустыне, и они-то добывают для персидского царя золото. Делается это так. В индийской пустыне живут удивительные муравьи. Ростом они с собаку, а норы свои имеют под землей. Копая норы, они задними лапами выбрасывают на поверхность песок, и он кучами лежит у входа в нору. Этот песок – золото. За этим-то песком и ходят в пустыню индийцы. Ходят в жару, когда муравьи сидят по норам. А жара в Индии не такая, как в Греции, а наоборот. Жарче всего с утра, умереннее в полдень и очень холодно вечером. Ходят с 3 верблюдами. И из них непременно одна самка, у которой дома остались верблюжата. Набивают мешки золотым песком, садятся на верблюдов и бросаются в бегство. Муравьи выскакивают из нор и несутся вслед. А бегают эти муравьи быстрее всех на свете. Верблюды-самцы от них бы не убежали, но верблюдица-самка, стремясь к покинутым верблюжатам, убегает, а за ней кое-как поспевают и остальные верблюды. Вот как добывают индийцы муравьиное золото. Где в этом рассказе правда, а где сказка, разобраться можно. В Северной Индии живут большие сурки. Роют норы под землей и выбрасывают песок. Это правда. А что песок этот золотой, и что бегают эти звери быстрее верблюдов, это, конечно, сказка.